Глава 38. Лия. «Ты все еще злишься на меня?» Амир взял свой стакан и сел на диван. Я хотел опуститься рядом, но он усадил меня на себя, как мы часто делали за прошедшие выходные. «Боже, они были всего 2 дня назад. Окажется, что с тех пор прошел вагон времени. Столько событий, что хватило бы на год вперед». «Нет». Вздохнув, он положил руку на мое колено и большим пальцем погладил его. «Лия, почему ты не сказала, что твой отец прокурор? В первую нашу встречу ты кричала об этом, когда угрожала мне и моим парням, а потом сказала, что соврала». Пытливый взгляд поймал меня в фокус, и мне не осталось ничего, как признаться. «Быть дочерью прокурора непросто. Все детство я страдал от этого. Со мной не хотели дружить дети в школе, потому что папа наказывал каждого, кто не так смотрел в мою сторону. Меня не пускали гулять, на дискотеке, разве что на дни рождения, если друзья отмечали их дома. Если же где-то в клубе, то я тоже оказывалась в пролете. Со мной одноклассники не хотели общаться, потому что боялись гнева отца. В университете до сих пор никто не знает, кто он у меня. Ну, кроме Юли. Но на следующий день после того, как я привела ее познакомиться с родителями, в кабинете отца я нашла папку на всю ее семью. Такую же вот, как у тебя сегодня тут». Махнула головой в сторону стола, на котором красноречиво лежало дело на меня. «Я всю жизнь только и делаю, что нахожусь под его наблюдением. А когда ближе познакомилась с тобой, то подумала, что если ты тоже узнаешь, кто он, то подумаешь, что тебе не нужно это все. Не нужна я». Обида, что каких-то 10 минут назад была погашена бурным сексом, снова захватила сознание. Амир словно почувствовал это, уложил меня к себе на грудь и прижался губами к моим волосам, успокаивая, давай таким образом почувствовать, что он здесь, рядом. Прикрыв глаза, я позволила себе раствориться в его объятиях, как в коконе, постаралась отпустить эти неприятные эмоции, которые навязчиво кружили вокруг. «Почему ты решил, что я обманываю тебя?» Я оттянула ворот его черной рубашки и провела ногтем по бронзовой коже. «Неужели ты не выучил меня за то время, что мы знакомы?» «Вы знакомы сколько, малыш?» «Месяц. У меня был человек, которого я знал много лет, и ему это не помешало отвернуться от меня именно тогда, когда его помощь была необходима». «Так-то чужой человек, а это я?» «У тебя с этим чужим одна кровь, Лия». Шок. Секундный, но абсолютный, как если бы меня из падающего самолета рывком в открытую дверь вытащило. Палец, что еще секунду назад чертил узоры на шее Амира, замер, а я медленно поднялась, чтобы взглянуть ему в лицо. Как это? «Мы с Петром знакомы с самого моего детства. Жили в одном районе, ходили в одну школу. Он был мне как старший брат». «Папа? Тебе?» «Теперь ты понимаешь мою реакцию? Твой отец не просто какой-то незнакомый человек, который связан с тем, что я оказался в тюрьме. Он был мне близким другом, поэтому да, я допустил мысль о том, что ты могла поступить как он в свое время». Я заторможенно качнула головой. «Не может такого быть. Таких совпадений просто не бывает. Амир и папа». И тут вдруг в памяти совершенно неожиданно всплыла фотография, которую я нашла у отца не так давно. Маленький, широко улыбающийся мальчик, похожий на цыгана. Колючие мурашки побежали по коже, опускаясь по позвоночнику от шеи и захватывая всю спину, когда я внезапно поняла. Картина сложилась. В голове раздался оглушительный взрыв. «Это ты!» Меня подбросило на ноги и взрывной волной отнесло от Амира к противоположной стене. «Ты стрелял в папу!» То, как Амир сузил глаза и сжал челюсть, молчаливо подтверждая мои опасения, заставило меня согнуться пополам. «Нет, нет, Господи, почему?» «Лия». Он встал, а я дернулась назад, но ударилась лопатками о стену и отступила в сторону. ты пришел к нам домой, пытался убить его», — начала лихорадочно перечислять все факты, рассказанные отцом. «И маму, ты хотел убить мою беременную маму». Прикрыла рукой рот в ужасе, смотря на мужчину, без которого жить не могла, но который, как оказалось, мог у меня эту жизнь отнять, даже еще не начавшуюся. Господи! «Я никого не убил», — отрезал Амир, в пару шагов преодолевая между нами расстояние и крепко сжимая мои плечи. «Если бы я хотел это сделать, я бы это сделал, Лия». Черные глаза полоснули мою кожу. Больно. Если бы можно было, он бы вспорол ее до крови, таким острым был его взгляд. Но я не слышала. Воспоминания закрутили в воронку и начали кусать, как сорвавшиеся с цепи псы. Перед глазами пронеслась вся моя жизнь, начиная с самого детства и до сегодняшнего дня. «Это из-за тебя. Из-за тебя я дома, как в тюрьме, потому что папа боялся, что ты вернешься, и никуда меня не отпускал. Никогда, Амир! Боже мой!» Я замотала головой, не в силах поверить в то, что сейчас происходило. «Это просто парадокс какой-то. Я думала, что благодаря тебе я стала свободной. Только с тобой я почувствовала себя такой окрыленной, живой. А оказывается, что причиной моего заточения был именно ты». Меня накрыло и затрясло крупной дрожью. Как будто мало было кому-то там сверху того факта, что мой любимый мужчина и отец ненавидят друг друга. Нужно было добавить им еще общее прошлое. «Мне жаль, что ты пострадала из-за Петра. Этого не должно было случиться, но я не виноват в том, что он держал тебя дома». «Виноват! Ты обещал вернуться и отомстить». «Я отомстил? Тем, что он всю жизнь не может добиться того, чего так яростно желал в начале своей карьеры. Большего мне не нужно. Я забыл о нем спустя несколько лет, потому что нужно было строить собственную жизнь, а не вынашивать план мести». «Но не забыл он. Он всю жизнь тебя вспоминает». Ужас захватывал все больше и больше моих клеток, отчего температура начала подниматься. Я буквально чувствовала, как она растет и кипятит мои внутренности. «Почему? Что он тебе сделал, что ты пошел на этот ужасный поступок?» Выражение лица Амира изменилось на нечитаемое, но меня он не отпустил. «Это тебе лучше узнать у него». «Почему? Скажи мне». «Нет, Лия, ты считаешь его честным, насколько я успел понять. И я не хочу рушить твой замок из песка. Твой отец должен это сделать сам. Раз уж построил его, так пусть и покажет, кем является на самом деле». «О чем ты?» Я ошарашенно таращилась на него, полностью теряясь в том, с какой скоростью менялись события. «Ты как-то сказала мне, что твой отец научил тебя быть честной. И тут его надо поблагодарить. Ты действительно намного честнее многих моих знакомых. Но твой отец и честность так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Ты много чего о нем не знаешь». Мне показалось, что на меня легла гранитная плита. Ноги отяжелели и захотелось присесть, взять передышку. Всего вокруг было слишком, слишком много откровений, слишком много того, чего бы мне не хотелось знать. Ведь я понимаю, что Амиру незачем врать. Он всегда говорил мне правду, о чем бы я его ни просила, жестокую, горькую и болезненную, но правду, а значит, и о папе он не лжет. Я покачнулась, но Амир не дал мне осесть, а подхватил за талию и прижал к себе так крепко, что, наверное, сломать бы мог. Все, чем я жила, в один миг вывернулось наизнанку. Папа, у которого оказалось столько тайн, что я даже не подозревала. Амир – причина того, что вся моя жизнь прошла мимо меня, но и он же самая главная причина моего необъятного счастья, что затопило меня с головой и закружило в водоворот со смертельной скоростью. Мы не должны были встретиться. Наши параллельные не имели права пересекаться, но вопреки всем законам Вселенной они это сделали. «Как? Как так получилось?» – прошептала я обессиленно, чувствуя, как от моих слез намокает его рубашка. «Вот и я себя спрашиваю, как так вышло, что из всех девушек на планете, той, кого я захотел сделать постоянной частью моего мира, оказалась именно ты?» Сердце кольнуло и защемило. постоянной частью? Вскинула голову и попала в ловушку серьезных глаз. Ты жалеешь? Нет, Лия. А ты? Я должна бы, ведь ты... Ты хотел убить моего отца. Понимание этого только сейчас доползло до моего измученного мозга. Боже, я полюбила человека, который едва не убил моих родителей. И сейчас я обнимаю его, а у самой сердца разрывается на части. Бедное сердце, которое игнорирует все доводы разума, тянется к нему, как обезумевшее. Оно болит и стонет, дергается в конвульсиях, пока я медленно отхожу от Амира и обхватываю себя руками. Мне нужно домой. Шепчу, не в силах даже смотреть на Амира. Я знаю, что его взгляд сейчас как тогда, в пятницу, когда он отпускал меня. И понимаю, что если сейчас уйду, то это может быть концом, но и остаться не могу. Сейчас просто не могу. Я вызову тебе такси, потому что выпил уже слишком много, чтобы садиться за руль и подвергать тебе опасности. Я кивнула. А Амир, вдруг проигнорировав мои попытки увеличить между нами расстояние, притянул меня к себе и смял мои губы настойчивым поцелуем, жестким, глубоким, от которого мне стало только хуже, потому что все тело на него отозвалось. И не только тело. Душа рывком бросилась к нему, из глаз сильнее потекли слезы, но я замотала головой и уперлась руками в стальную грудь в попытке отстраниться. А Амир сгреб мои волосы в кулак и грозно прошептал на ухо. Ты просила не отказываться от нас. Так вот, я не откажусь, Лия. Мне плевать, кто твой отец, даже если ты сам Игнатов. Он мое прошлое, а ты настоящее и будущее. Всхлип вырвался из моего рта, горло перехватило. Он никогда этого не позволит. А я не собираюсь спрашивать его позволения.